Вернувшись домой от друзей, они нашли мальчика в гостиной. Он сладко спал, растянувшись на сдвинутых вместе стульях. Была уже полночь, но Вольфганг и не подумал отправлять Ганса в спальню. Новая, написанная им соната для фортепиано, только что пришла от переписчика, и ему не терпелось ее послушать. «Станцы, разбуди Ганса. Только осторожно, не испугай. А потом дай ему рюмку вина, пусть взбодрится». Однако игра Ганса огорчила Вольфганга. Мальчик, обычно так уверенно читавший с листа, на этот раз с трудом разбирал ноты и никак не мог сосредоточиться. Но он не стал бронить ученика. На дворе была ночь. Ганс устал и хотел спать. И тут Вольфганг вдруг обнаружил причину растерянности мальчика. Сукно бильярдного стола оказалось порванным, по всей вероятности, кием. На мгновение Вольфганг пришел в ярость испортить его любимый бильярдный стол. И ведь он запретил Гансу подходить к бильярду без разрешения. Ганс расплакался. Вольфганг, не выносивший слез, приласкал его. Разве он знал, что так получится? Папе, видимо, не легче со своим внуком. Правда, Станци? Констанца молчала. Леопольд, забрав к себе сынишку Наннерль, казалось, всю любовь и заботы перенес на внука в ущерб сыну. «Интересно, задевает ли это Вольфганга?» — думала она. Он и словом не попрекнул отца, но они теперь гораздо реже писали друг другу. Леопольда очень огорчало, что Вольфганг почти прекратил с ним переписку. С тоской в сердце стоял он у окна в танцмейстер-зале. Вот уже которую неделю из Вены никаких вестей. Присутствие в доме восьмимесячного внука доставляло Леопольду огромную радость, но ребенок еще слишком мал. Рано его учить, как он учил маленького Вольфганга. Почтовая карета не показывалась, запоздала из-за плохой погоды. В зимнее время такое случалось нередко. Оставалось одно — написать Наннерль. С дочерью, живущей в Санкт-Гильгене, он часто переписывался. «Маленький Леопольд любит слушать, как я играю. Он тут же перестает плакать. Я лелею надежду, что у него окажется моцартовский слух. Дал бы только Господь побольше сил, чтобы успеть воспитать его. Порой я чувствую себя таким старым. Неужели мне всего 66? Уже несколько недель от твоего брата не приходило ни строчки. И здесь, по существу, нет ни одного умного человека, с кем можно было бы отвести душу. Прости, если я надоедаю тебе своим брюзжанием, но большинство сведений о твоем брате приходит ко мне из чужих рук. Император согласился на постановку свадьбы в Фигаро, и в последнем письме брат твой объяснял, что все свободное время отдает опере, потому и не пишет. Я нахожу сюжет «Фигаро» скучноватым. Слишком уж много там всякой интриги и суетни. Для оперы эту вещь придется значительно перерабатывать. И все-таки я уверен, что музыка понравится. Надеюсь, она окупит силы и нервы, затраченные Вольфгангом на споры и ссоры, без которых, конечно, не обойтись. Говорят, правда, что этот да Понте, пишущий либретто, человек далеко не глупый. Ему придется пустить в ход все свои способности, чтобы ублажить Иосифа. На следующий день от Вольфганга пришла посылка с нотами и короткое письмо. Он чрезвычайно загружен, сочиняет, распределяет роли и переделывает арии, так что времени сесть за письмо просто не остается. Он посылает Леопольду два новых фортепианных концерта, сонату для фортепиано и скрипки и две арии из новой оперы. Леопольд, изнывавший от скуки и жалости к себе, вдруг нашел занятие. Арии Фигаро оказались столь блестящи, что Леопольду и самому захотелось их спеть. Ария графини, дышавшая нежностью и сладостным томлением любви, заставило его даже прослезиться.